Глава 10. Завет святого Франциска. Конечно, хотя бы в одном смысле есть грустная ирония в том, что святой Франциск, который всю свою жизнь хотел согласия, умер среди растущих неладов. Но не надо, подобно многим, преувеличивать эти разногласия и говорить о крушении его идеалов. Не надо думать, что дело его рухнуло под тяжестью порочного мира или, как теперь считают, еще более порочной церкви. Я пишу о святом Франциске, а не о францисканском ордене, тем более не о католической церкви, и не о папстве, и не о том, как отнеслись церковь и папа к крайним францисканцам. Поэтому я очень кратко расскажу о разладе, который последовал за смертью великого святого и омрачил его последние дни. Речь шла в основном об обете бедности, об отказе от собственности. Насколько я знаю, никто не спорил с тем, что у францисканца не должно быть личной собственности. Наоборот, некоторые францисканцы, взывая к авторитету Франциска, шли дальше, чем он, и, наверное, дальше кого бы то ни было. Они предлагали уничтожить не только личную собственность, но и собственность вообще. Они отказывались владеть сообща орудиями, зданиями или запасами, отказывались владеть даже тем, чем уже владели. Без всякого сомнения, многие, особенно в начале, были бескорыстно и глубоко преданы делу святого. Но нет сомнения в том, что папа и церковь не сочли их планы разумными и выполнимыми, и возразили им, хотя ради этого пришлось поступиться кое-чем из завещания. Совсем нелегко доказать, что монахи распорядились имуществом правильно или распорядились вообще, ибо они отказались чем бы то ни было распоряжаться. Всякий знал, что францисканцы — коммунисты, но эти были скорее анархистами. Многие идеалисты социалистического толка, особенно последователи Шоу или Уэллса, представляют этот разлад как насилие могущественных и злых церковников над истинным, то есть социалистическим христианством. Шоу. Джордж Бернард. Годы жизни 1856-1950, известный английский драматург, один из учредителей Фабианского социалистического общества, к которому принадлежал и Герберт Уэллс. В действительности же крайний идеал был прямо противоположен социализму и всякой социальности. Сторонники крайности отрицали именно то совместное владение, на котором стоит социализм. Они отказались от того, ради чего социалисты существуют. Неверно также, что папы обращались с крайними францисканцами грубо и враждебно. Папа очень долгое время придерживался компромисса. Он как бы взял в залог под опеку ту собственность, от которой они отказались. Случай этот напоминает нам о двух вещах, очень обычных в истории католичества, но непонятных поверхностным историкам нашей индустриальной цивилизации. Нередко святые были великими людьми, а папы — самыми посредственными. Но великие люди часто бывают не правы, а посредственные правы. В конце концов, всякому честному и объективному человеку трудно отрицать, что папа был прав, когда он настаивал на том, что мир создан не только для францисканцев. В этом и была суть разлада. За частным вопросом скрывался другой, гораздо более глубокий, и мы ощущаем его, читая о спорах. Изложим истину хотя бы так. Святой Франциск был настолько велик и необычен, что мог бы основать новую религию. многие его последователи были в той или иной мере готовы счесть его именно основателем религии. Они хотели, чтобы францисканский дух вырвался из христианства, как христианский дух вырвался из Израиля, чтобы он затмил христианство, как оно затмило Израиль. Святой Франциск, блуждающий огонь на дорогах Италии, должен был разжечь пожар, в котором сгорела бы христианская цивилизация. Это и озаботило папу. Он решал, христианству ли впитать Франциска или Франциску христианство. И решил правильно, ибо церковь могла включить все, что есть во францисканстве хорошего, но францисканцы не могли включить все, что есть хорошего в церкви. Всякий, кто не видит, что католический здравый смысл шире, чем францисканский пыл, не понимает очень важные вещи, связанные с лучшими свойствами того, кем они по праву восхищаются. Франциск Ассизский, как мы говорили много раз, был поэтом, а значит это, что он был из тех, кто выражает себя. У таких людей даже их недостатки идут им на пользу. Поэт обязан своей неповторимостью и тому, что в нем есть, и тому, чего в нем нет. Но в рамку, окаймляющую портрет человека, нельзя втиснуть все человечество. В святом Франциске, как и во всех гениях, даже отрицательное – положительно, ибо это часть его личности. Прекрасный тому пример его отношение к учености и науке. Он мало знал и, в сущности, отрицал книги и книжность. Со своей точки зрения, с точки зрения своего дела, он был совершенно прав. Он хотел быть таким простым, чтобы деревенский дурачок его понял. В этом суть его вести. Он взглянул впервые на мир, который мог быть создан только что утром. В этом суть его видения. Кроме дней творения, рая, Рождества и воскресения, у мира не было истории. Но так ли уж хорошо, так ли необходимо, чтобы истории не было у церкви? Наверное, я прежде всего хотел показать, что святой Франциск ходил по миру как Божье прощение. Он пришел, и человек получил право примириться не только с Богом, но и с природой, и, что еще труднее, с самим собой, ибо приход его означал, что ушло застоявшееся язычество, отравившее античность. Он открыл ворота темных веков, как ворота тюрьмы или чистилища, где люди очищали себя покаянием в пустыне или подвигами в бою. Он передал им, что они могут начать сначала, то есть разрешил им забыть. Люди могли открыть новую, чистую страницу и вывести на ней большие первые буквы, простые и яркие, как буквицы средневековой рукописи. Но для такой детской радости было нужно, чтобы он перевернул страницу, запятнанную кровью и грязью. Я уже говорил, что в стихах первого итальянского поэта нет ни следа языческой мифологии, которая надолго пережила язычество. Быть может, он единственный в мире не слышал о Вергилии. В сущности, так оно и должно быть, ведь он был первым итальянским поэтом. Он и должен называть соловья соловьем, ибо песнь его не запятнана ужасными преданиями об Итисе и Прокне. Публий Вергилий Марон, годы жизни 70-19 до нашей эры. Великий римский поэт, в «Божественной комедии» он служит проводником по аду. Ужасные предания об Итисе и Прокне, Прокна и Филомела, чтобы отомстить мужу Филомелы, убили маленького сына Филомелы и Тиса и подали его мясо отцу на обед. За это боги превратили Прокну в ласточку, а Филомелу в соловья, и она теперь вечно зовет Итиса. Да, вполне правильно и даже хорошо, если святой Франциск не слышал о Вергилии. Но хотим ли мы на самом деле, чтобы о Вергилии не слышал Данте? Хотим ли мы, чтобы Данте не знал языческой мифологии? Ведь у Данте эти предания и впрямь служат правоверию, могучие языческие образы, скажем, Минос или Харон, лишь наводят на мысль о великой естественной религии с самого начала, позади всей истории, возвещающей о вере. Харон был перевозчиком душ умерших, а Минос — судьей загробного царства. Хорошо, что в Диес Ирае, день гнева, есть не только Давид, но и Сивилла. День гнева — католический гимн, который поют во время заупокойной мессы. Давид — израильский царь 11-10 веков до нашей эры. Сивилла — античная прорицательница, в средневековье считалась святой. Конечно, святой Франциск сжег бы все листы сивиллиных книг ради одного листка с соседнего дерева, но мы рады, что у нас есть Диес Ирае, день гнева, а не только гимн солнцу. Святой Франциск пришел в мир, как приходит младенец в темный дом, снимая с него проклятие. Он растет, ничего не зная о минувшей беде, и побеждает ее своей невинностью. Не только невинность необходима ему, но и неведение. Он должен играть в зеленой траве, не догадываясь, что под нею зарыт убитый, и карабкаться на яблоню, не зная, что кто-то на ней повесился. Такое прощение и примирение принес миру свежий ветер францисканского духа. Но это не значит, что весь мир должен был перенять это неведение. И многие францисканцы хотели бы, чтобы он перенял. Довольно многие францисканцы хотели, чтобы францисканская поэзия изгнала прозу бенедиктинцев. Для ребенка из нашей притчи это вполне естественно. Для ребенка мир должен быть большой, свежевыбеленной детской, на стенах которой он может рисовать мелками те неуклюжие яркие картинки, с которых началось все наше искусство. Он вправе считать свою детскую самой лучшей комнатою, какая только бывает, но в доме Господнем обителей много. Сравните: в доме Отца моего обителей много. Всякая ересь была попыткой сузить церковь. Если бы францисканское движение стало новой религией, это была бы узкая религия. Там, где она превращалась в ересь, это и была узкая ересь. И делала она то, что всегда делает ересь, противопоставляла настроение разуму. Настроение было поначалу чистым и кротким, как у святого Франциска, но не оно одно заполняет разум Бога и даже разум человека. Да и само настроение вырождалось, оно превращалось в безумие. Сектанты, названные братцами, сочли себя единственно верными сыновьями святого Франциска и отказались от уступок Риму во имя того, что они именовали истинным замыслом Ассизи. Очень скоро эти францисканцы стали яростными, как флагелланты. Флагелланты — бичующиеся люди, которые по обету или ради покаяния истязали сами себя. Они создавали новые и новые, все более жестокие запреты. Они пришли к отрицанию брака, то есть к отрицанию человечества. Они объявили войну человечности во имя самого человечного из святых. В сущности, они погибли не от преследований. Многих из них, в конце концов, переубедили, а горсточка упорных уже ничем не походила на святого Франциска. Беда их в том, что они были мистики. Мистики и все. Мистики, а не католики. Мистики, а не христиане. Мистики, а не люди. Они разложились, расточились, ибо не внимали разуму. А какими бы дикими ни казались нам действия святого Франциска, он всегда зависел от разума, был связан с ним невидимой и неразрывной нитью. Великий святой был здоров, и самый звук этого слова, как низкий аккорд арфы, возвращает нас к тому, что важнее его почти безумных чудачеств. Он не был просто эксцентриком, ибо всегда стремился к центру. Он блуждал и кружил по лесу, но шел он всегда домой. Его смирение не позволяло ему стать ересиархом, но и человечность его не позволяла ему впасть в крайность. Одно чувство юмора, которым просолены все истории о его чудачествах, уже не дало бы ему застыть в торжественном самодовольстве сектанта. Он всегда был готов признать, что неправ. И его последователи признали его кое в чем неправым, чтобы доказать, что он прав. Это они, настоящие последователи, доказали его правоту и разнесли его правду по миру. Францисканский орден не окаменел и потому не рассыпался в прах. Оплот ордена, его ствол, принес плоды. Среди верных сынов Бонавентура, великий мистик, и Бернардино, народный проповедник, вернувший в Италию благочестивые буффонады скомороха Божия. Бернардино Сиенский, годы жизни 1380-1444, итальянский проповедник, обходивший всю Италию пешком, трижды отказывался от епископата, чтобы остаться проповедником. Среди них Раймонд Луллий со своим странным учением и смелыми планами обращения мира. Среди них Роджер Бэкон, первый натуралист, чьи опыты со светом и водой просты и прекрасны той красотою, которая отличает начало естественных наук. Роджер Бэкон, годы жизни 1214-1292, английский философ, монах-францисканец. Бэкон, которого самые упрямые материалисты признали отцом науки. Поистине эти великие люди совершали для мира великие, полезные и очень разные дела, но по смелости их, по их простодушию мы узнаем в них детей святого Франциска. Дух святого Франциска, дух благодарности сохранился в них. Прежде всего, святой Франциск умел дарить, и больше всего он ценил тот лучший дар, который зовется благодарением. Он знал, что хвала Богу стоит на самой прочной основе, когда не стоит ни на чем. Он знал, что лучше всего мы измерим чудо бытия, когда поймем, что если бы не удивительная милость, нас бы просто не было. И эта великая истина уменьшившись, повторяется в нашем отношении к Франциску. Он тоже слишком велик для всего, кроме благодарности. С ним начался рассвет, и мы увидели заново все очертания и все цвета. Величайшие люди, создавшие нашу цивилизацию, лишь его слуги и подражатели. Раньше, чем появился Данте, он дал Италии поэзию. Раньше, чем пришел святой Людовик, встал на защиту бедных. Раньше, чем Джотто написал картины, сыграл сами сцены. Однажды, когда святой Франциск на свой простой лад разыгрывал рождественское действо с волхвами и ангелами в негнущихся ярких одеждах и золотых париках вместо сияния, произошло поистине францисканское чудо. Он взял на руки деревянного младенца, и тот ожил. Конечно, он думал только о Вышнем, но можно сказать, что в эту минуту под его рукой ожило то, что мы зовем театром. Он любил петь, но его духовная сила не воплотилась ни в одном из искусств. Он сам был воплощенным духом, духовной сутью, которая вошла в мир раньше, чем мы увидели ее порождение во плоти. Блуждающим огнем, от которого более земные люди могли зажечь и свечу, и факел. Он был душой средневековой цивилизации, когда у средневековья еще не было тела, и еще одна духовная волна идет от него — реформаторский пыл, который восходит к словам «Бог наш, Бог бедных». Его жалость к людям живет во множестве средневековых законов, направленных против гордыни и жестокости богатых. Жива она и сейчас во многих из тех, кого не очень точно называют христианскими социалистами, когда надо бы назвать католическими демократами. Никто не считает, что этого не было бы без него, но мы не можем подумать об этом, не вспомнив о нем, ибо он жил и переменил мир. Каждый, кто понял, как много он дал, но выразит это неполно и сбивчиво, ощутит хоть в какой-то мере то бессилие, которому обязан святой Франциск половиной своей силы. Каждый поймет, что он имел в виду, толкуя о благом и неоплатном долге, и захочет сделать гораздо больше, и увидит, что ничего не сделал. Он узнает, как трудно выдержать ливень чудес, дарованных ушедшим, когда тебе нечем отплатить, нечего поставить в храме времени и вечности, кроме огарка, так быстро догоревшего у раки святого. Вечный человек. Книга написана в 1925 году. Перевод на русский язык сделан в 1963-65 годах, переработан в 1990 году. Трауберг по изданию Честертон, The Everlasting Man, Лондон, 1927 год. Комментарии Сум. При участии Трауберг. Введение. План этой книги. Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома, но если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой. В одной из моих книг я поведал о таком путешествии. Путешествие вокруг света ради возвращения домой описано Честертоном в романе «Жив человек» 1912 год.